зануда, блин, этот ваш супер-пупер агент. С ним говорил целый час и устал. Он объяснить, он не может, нет, нет. Зачем страховать мне свою жизнь, зачем он баран? Если б я был лет на 30 хотя бы моложе, тогда разговор получиться бы смог. Он объяснит, он не может, нет, нет. Зачем страховать мне свою жизнь, зачем мне не в том? Стало и нету того, что будоражило кровь. И объяснить не могу я, нет, нет. Видимо, просто нужны мне вино и любовь. Закипит.